Часть пятая. В сумрачном лесу. Глава первая. Коварный лазутчик. Сергей очень сухо и лаконично делился со мной своей информацией. Выводами вообще не делился. А я почти со страхом понимала, насколько мне необходим именно такой человек. Такой коварный лазутчик моей агрессивной миссии в мире остальных людей. Он, в отличие от меня, сумеет втереться в любое доверие, вырвать самое неосторожное признание. У него уже есть своя автономная цель. Это та правда, которая может быть неудобной всем, и в первую очередь мне самой. Ради нее он, конечно, готов обмануть любого, и я для него не исключение. Но я сделала свой выбор. В отличие от Данте, я даже не могу сказать себе, что прошла земную жизнь до половины. Во мне живет отчаяние обреченной души, осознающей себя только в этот миг. Да, я в сумрачном лесу, но мой поиск, мои натянутые нервы, мое нетерпеливое сердце, страшный груз моего прошлого — все это готово к полному исчезновению хоть через минуту. И мне от этого не больно и не тоскливо, мне не от этого больно. Я рада, что каждую секунду что-то меняется. Как странно. В моей жизни были целые часы, проведенные в бассейне или в магазинах. У меня были дни, когда мы с семьей просто грелись на солнце, просто ели, спали, любили, а я лишь констатировала, коллекционировала даты и сроки лени, покоя, отсутствия невзгод и раздражителей. «Привет, Маргарита», — сказал Кольцов, представляя мне худого парня в очках. «Это Вася, программист и мой штатный помощник. Практически гений. Для того, чтобы ему что-то реанимировать, понадобится собственная аппаратура. Вы готовы доверить ему ноутбуки, чтобы он мог поработать с ними у себя?» «Конечно», — сказала я. «Очень надеюсь на вас, Вася». Парень, отказавшись даже присесть, умело упаковал ноутбуки в кофр и протянул мне крошечный бумажный квадратик со своим телефоном. «Будем на связи. Вдруг вопросы». Он ушел. Сергей задержался. «Можно попросить кофе?» Он выпил, отодвинул чашку, взглянул мне в лицо и произнес: «С делом я работаю. Нестыковки на поверхности, но все прикрыто вашим признанием. Так что никаких особенных злоупотреблений. Потом решим, мы требуем пересмотра или нет. И какие у нас для этого основания?» «Правосудие меня вообще не интересует, если вы не поняли». «Да понял. Просто я не киллер и не палач. Не помню, говорил ли я вам это до заключения договора. Это я забегаю вперед, вдруг выйдем на убийцу». «Сережа, я еще не позволяю себе так далеко загадывать. Мы можем подождать каких-то результатов. Если честно, я и в них пока не верю». «Да, мы подождем. Я очень терпеливый. Такой вопрос. Вы в курсе, что за Таней очень настойчиво ухаживал один парень, Борис Миронов? Он тогда учился в выпускном классе школы, которая рядом с вашим колледжем». «Боря Миронов? Из 135-й? Да, он приходил к нам на вечера с танцами, провожал пару раз Таню. Однажды я вернулась домой, а он был у нас. Помню, Таня сказала, когда он ушел: «Ита, у нас с ним ничего нет, он просто хочет, чтобы мы встречались. Я пока не знаю. Больше, кажется, о нем мы не говорили. Мне он не очень нравился. Мрачноватый и грубоватый. Тане точно не подходил». «Говорят, она не была в этом так уверена. И еще говорят, что он был влюблен очень страстно. Даже дрался из-за нее, когда ее пошел провожать другой. Я немного узнал. Парень известен вспыльчивым и ревнивым характером. После школы проучился один год в геолого-разведочном и бросил. Возможная версия. Нет? Он пришел к вам домой, застал в неоднозначной ситуации Таню с отчимом и... Возможно, она действительно не видела. Скажем, он ушел и вернулся, когда она легла спать. Анатолий ему бы открыл. Возможно, более трагичный поворот. Таня знала, что это он. Не смогла его выдать. А после вашего признания вынесла себе приговор. Вот это более чем вероятно. Как по-вашему?» «Работай», — устало сказала я. Только сейчас поняла, чем теоретический убийца, рожденный только воображением, отличается от реальных людей, которых я знаю. Тем, что для такого разоблачения нужно задавить в себе все человеческое. Для всех преступление раскрыто и забыто. Мы с тобой собираемся обрушить на кого-то небо, и если повезет, не ошибемся. Давай перейдем на «ты», как подельники. Глава вторая. По улице моей. Однажды Сергей, после часа нашей совместной работы по материалам дела, одобрительно посмотрел на мой новый диван в стиле «Прованс», розы на кремовом фоне, и произнес: «Хорошо, живенько, и к шторам подходит». Все время удивляюсь, как женственность и стремление к уюту могут существовать параллельно со своим обладателем. Ты со своим сухим ожесточением и твои бессознательные проявления — это разные полюса. Кажется, без точек соприкосновения. Я к чему? Надо это использовать? Пора привлекать и завлекать людей, знакомых и нет, тех, кто захочет с тобой общаться. Разговаривай, находи способ чем-то якобы искренне делиться. Принимай приглашение и приглашай к себе. Пусть по улице твоей друзья не уходят, а приходят, и мы посмотрим, что это за друзья». «Тяжело», — сказала я. И остро поняла, что впервые пожаловалась другому человеку. Впервые за всю вечность после того, как нож остановил сердце мужа. «Без сомнения», — ответил Сережа. «Но это значит только одно. Ты уже отдохнула, расслабилась. Тебе не было тяжело ни в СИЗО, ни на зоне. Когда человек выживает на краю, у этого нет степени дискомфорта. Так что соберись. Если твои подозрения в какой-то степени верны, кто-то ждет твоей слабости, а твое одиночество ему в помощь». «Есть генерал», — отдала я ему честь. «Я как раз веду переговоры о работе». Сергей посмотрел на меня очень внимательно. Плохо, что я был не в курсе. Пока ничего конкретного, не больше телефонного знакомства. Если честно, не решалась на встрече. «Тогда в таком порядке. Ты решаешься по своим соображениям, а я узнаю об этом до встречи». Ситуация с поиском работы была у меня очень неоднозначная. Изучив предложения, вакансии, обычное и даже выгодное предложение, я сразу сделала два вывода. Первый — я легко справлюсь почти с любым кругом компетенции и обязанностей, какие предлагают неузким специалистам, начиная с работы секретаря босса компании, кончая должностью советника крупного политика. Это я о предложениях с достойным окладом. Второй — любое предварительное знакомство потребует объяснений моего прошлого. Допускаю, даже уверена, что кто-то захочет и сможет все это принять и даже стереть при оформлении. Смотрела как-то любопытство ради, у скольких чиновников и депутатов светится явная или неявная судимость там, за горизонтом власти. Но мне так не нужно. Не нужно ни лжи, ни чьих-то услуг, за которые так или иначе придется расплачиваться. Понятно, что предлагать себя в качестве преподавателя мне даже в голову не пришло, и, разумеется, никаких резюме по электронке. И я поступила так. Составила небольшое объявление о поиске работы и разместила его с маленькой фотографией не на обычной доске поиска вакансий, а на страницах серьезных соцсетей. Обозначила образование, область компетенции, гарантированное профессиональное качество и проблемный статус. И свои условия, связанные главным образом со свободным графиком. Мысль, грубо говоря, такая. «Войду в любое положение, смогу соответствовать, если будут учтены и приняты мои личные обстоятельства и условия». Уже такая постановка вопроса отсеет большинство стереотипных работодателей, что и требуется. Сергей посмотрел текст и кивнул. «Достойно. Интригует, к тому же. Может сработать. Запускай». Так начался новый уровень моей свободы. Я открылась безразмерному виртуальному пространству и подставила свое лицо в самом прямом смысле ветру случайного интереса, неслучайных мотивов, острым стрелам любопытства разного толка, всем возможным опасностям. Кто никогда не выходил из застывшей затхлости клетки, тот никогда не поймет тревоги зверя, чья шкура является добычей по определению. Через пару дней мой телефон раскалился от звонков, вопросов, предложений и самых невероятных вариантов занятий и сотрудничества. Скажу коротко, это все был мусор. Мошеннические, авантюрные идеи, примитивные, нелепые люди, никому не нужные контакты. Были и охотники, которые явно повелись на мою фотографию. Их легко узнавать по идиотски слащавому тону, банальным оборотам ходоков и липким намекам. Потерянное время? Кто знает? Я не торопилась. Наоборот, это разминка. Я еще ни на что не решилась и терпеливо ждала сигнала своей интуиции. Не просто то, что нужно, но и это интересно, это подозрительно, это непонятно, но нужно досмотреть. И, наконец, я не только решилась на встречу. Я назначила ее у себя дома. Руководитель большого пиар-агентства в телефонном разговоре согласился с моими условиями. И более того, сам предложил особый статус креативного сотрудника для особых заданий. Особые сроки, особая оплата. Не просто можно, но и желательно работать дома. «Думаю, вы поймете, о чем речь», — сказал приятным голосом Игорь Сергеев, которого я сразу нашла в Гугле. «Продвижение политиков требует аналитического склада ума, большой деликатности, иногда даже скрытности. Не всегда ваши идеи и тексты выйдут под вашим именем. Чаще всего нет, но они всегда получат достойное вознаграждение. Детали и пробное задание хотелось бы при встрече». Я записала этот разговор как все, что казалось мне значительным. Назначила встречу, купила к ней новый серый кашемировый костюм с узкой юбкой и облегающим жакетом. И, конечно, поставила в известность Сергея. «Начинай шпионить». «Отлично», — ответил он, — «с почином». Глава третья. Игорь Сергеев. Встречу назначили на 7:00 вечера. К 6:00 я приготовила несколько коктейлей, все, что нужно для кофе. Надела костюм с черной атласной блузкой, даже черные лодочки на маленьком каблуке. Уложила волосы пышной волной. После того, как парикмахеры убрали мои тюремные пакли, посеченные концы, безжизненные пряди, которые заблокировали рост нормальных волос, я и волосы свои отпустила на свободу. Никаких стрижек, укладок и гелей, пусть растут и живут естественно. Я осторожно, по памяти подкрасилась. Посмотрела на себя — ничего. Лицо стало ярким, выразительным. На взгляд мужчины, возможно, даже соблазнительным. Как они любят. Зовущие губы, томные глаза. Фигура в этом костюме тоже под стать. И я решительно все сняла. Костюм, блузку, лодочки. Тщательно умылась. Волосы стянула аптечной резинкой на затылке. Не хватало еще демонстрации подготовки и подобострастия соискательницы перед встречей с отрядником на свободе. Нет, достаточно того, что я предлагаю свое время, способности и готовность попробовать. А брать меня можно лишь с тем набором, какой я сама захочу предложить. А я готова работать в удобном мне режиме, который, кстати, может быть сколь угодно тяжелым. Но не готова личность и достоинство делить на части особых заданий. Я успела влезть в стильный балахон, что-то среднее между экзотическим домашним платьем и спальным мешком. Цвет дивный, черный с лиловым отливом. Ноги сунула в мягкие розовые итальянские безразмерные тапки и пошла открывать дверь на звонок. Игорь Сергеев был очень похож не только на свою фотографию в интернете, но и на свой голос. Ухоженный, холеный мужчина со светскими манерами, с подчеркнутыми оборотами и жестами барства. Наверное, стилисты ему поставили. И бородка в стиле «Ваше благородие». Если будем сотрудничать, обязательно скажу ему, чтобы сбрил. Лишние детали не подчеркивают образ, а добавляют ему карикатурности. Я поймала его любопытный и, кажется, одобрительный взгляд, провела в гостиную. Мы выпили, произнесли по паре необходимых в Москве фраз о погоде, и я подумала, что он, пожалуй, лучше, чем его голос по телефону, чем его фото и даже его продуманный образ. Все это лишь скрывает непростую и достаточно сильную личность. Вряд ли в его силах и внешних проявлениях есть хоть капля искренности. Так и я не Мальвина. Посмотрим, кто кого. Разговор обо мне, моем опыте, прошлом напоминал переход по мелким острым камням бурлящей реки. Игорь реагировал на все спокойно, умел ловить намеки на то, о чем я не хотела прямо говорить. Ни ужаса, ни удивления по поводу моей статьи и срока я в нем не заметила. Меня точно не отвергли. В качестве пробной работы он попросил меня написать текст от имени одного политика. Поскольку я в силу своих обстоятельств была не в курсе новых имен и приоритетов, он вытащил толстую папку материалов. Статьи, интервью, снимки, комментарии экспертов и пользователей соцсетей. Политик был молод, с нормальным лицом и беспокойным, навязчивым взглядом. Игорь следил за выражением моего лица, когда я читала тексты двух интервью, которые были сверху. Ну и что? Какой вывод? Что требуется для того, чтобы Костя приобрел симпатию в идеале интерес интеллигентной и либерально настроенной публики? Именно она настроена по отношению к нему критично, даже категорично. Я рассмеялась. Требуется совсем пустяк. Он не должен выглядеть как козел, и если это его тексты, то нужно, чтобы он забыл все слова, которые узнал с детства. Допускаю, что он хороший человек, но ума нет. И чутья у его пиарщиков тоже. Все эти слащавые фото с семьей, детками, котом и на радостных народных гуляниях я бы истребила. Нужно что-то делать со взглядом. В нем ни намека на мысль. Наверное, проблема фотографов и операторов. Я к тому, что ваш бюджет, наверное, позволяет из Буратино делать мыслителей. Сергеев долго молчал. Я уточнила. Если я слишком категорична, если мое мнение ломает проект, давайте сразу остановимся. Продолжить в чужом ключе у меня не получится. Нет, задумчиво ответил он. Не остановимся. Во всем этом есть зерно. Давайте попробуем. Если получится, это уже платная работа. И только когда мы прощались, я вспомнила, какой вопрос ему велел задать Сергей Кольцов. «Игорь, просто из любопытства хотелось узнать, у вас наверняка тысячи соискателей. Неужели вы все предложения рассматриваете сами? Сами знакомитесь, выезжаете к таким закрытым людям, как я?» «Нет, разумеется», — улыбнулся он. «Я с этого и начинал, с набора группы, которая ищет и находит нужных людей. Там своя система. Уровни, на каждом из которых отсеиваются кандидатуры предыдущего уровня. Это работает. Только моя группа по персоналу могла найти такого оригинального человека, как вы, Маргарита. А у вас есть еще потенциальные работодатели?» «Вы удивитесь, но они есть. С учетом обилия придурков их полно». «Ясно. Жду работу. Если устроит, поговорим о сотрудничестве детально». После его ухода я переслала запись нашего разговора Сергею. Через полчаса он позвонил. «Все ок. Я занимаюсь этой интересной группой поиска. Ты пиши текст для «Козла до связи». У меня, кстати, есть новости по Боре Миронову».